Ты подходишь, девочка. На удивление хорошо мне подходишь. О Шейре не переживай. Он будет послушен, ибо не приучен к другому. Дорогу я тебе примерную скажу. Что успею про нашу жизнь, то поведаю. А там уж пусть бережет тебя Аллар, и пусть свет укажет тебе дорогу. Я удивилась про себя тому, что бабка-ведьма, которая вроде должна получать свою силу от демона, вдруг так легко поминает Аллара. Но другой мир, другие законы. Мне оставалось только терпеливо переждать, пока лба коснутся сухие губы тетушки Айны, и начать готовиться к самому длительному в моей жизни турпоходу. Глава 3. На сборы я потратила почти весь день. Имея кое-какой опыт прогулок по пересеченной местности, да-да, мы с ребятами пару раз в универе в горы ездили, так что со спальным мешком и сомнительными прелестями походов я была знакома. Так вот, я припомнила старые навыки и теперь скрупулезно собирала старенький бабкин мешок, стремясь уложить туда как можно больше нужного и до отказа, жизненно важного. Благодаря немыслимой щедрости хозяйки я обзавелась чистыми коричневыми штанами на тонких завязочках, двумя серыми рубахами из низкокачественного хлопка или льна. Простите уж, не поняла точно. Затем грубыми ботинками на ужасающей жесткой подошве, приличным по размерам мешком, одним крохотным мешочком с кремнем и огнивом, плюс еще более крохотным кулечком с деньгами, выглядевшими как набор игрушек для страстных поклонников нумизматики. Со штанами я особых проблем не видела. Накинул сверху длинный плащ, скрыл от любопытных это убожество с заплатами на коленках, и ладно. С рубахами тоже порядок, несмотря даже на глубокий вырез на груди, широкие рукава, видно, мужская была рубаха, отсутствие пуговиц и карманов. Вообще у них тут карманы явно не приняты, не в моде, так сказать. Но я не погнушалась собственноручно нашить один на внутреннюю сторону каждой рубахи, такой же старой и непритязательной кожаной жилетки. Бедная свинья, наверное, от старости померла. И даже штанов. Запас, как говорится, карман не тянет. А я не знала, что может пригодиться в дороге. Куртку и плащ пока трогать не стала. Кто знает, какие тут порядки. Может, не положено по статусу. Но зато с ботинками здорово намучилась, пока научилась правильно наматывать портянки. А что? Думаете, так просто освоить эту нехитрую науку за каких-то пару часов? Ага. А вы сами пробовали? После того, как всю сознательную жизнь проходили в хороших хлопковых носках. Вот то-то. Ребята, еще ладно, им это в армии преподавали. А такой, как мне, как только разберусь с Эаром, тут же найду портного и закажу 100, нет, сразу 200 пар носков, чтоб никаких тряпок, никаких сбитых ног и никаких каблуков, от которых на второй минуте начинает жутко ломить укушенную пятку. — Ничего, привыкнешь, — успокаивала меня тетушка Айна. — Немного помучаешься, да и привыкнешь. — Черт! Ну что я ей отвечу? — Вот именно. Только спасибо. Не босиком же по тракту топать. — Блин! Но с одеждой ладно. Я по жизни всякое носила, и от старых вещей в обморок не упаду. Тем более, что в джинсах мне появляться тут действительно не стоит. Оставить я их, конечно, у бабули не оставлю, но запрячу пока подальше. Может, где и пригодятся. На сменку, опять же, пойти могут. А то, может, еще куда пристрою. Плохо другое. Молний, пуговиц, клепок и других премудростей современных способов облегчения жизни потребителей в Алионе еще не знали. Собственно, держалась одежда лишь на честном слове и туго подобранных завязках. Неудобно до жути, но куда деваться? В моей ситуации бери, что дают, и улыбайся повежливее, пока не отобрали. Хорошо, хоть бабуля согласилась возиться со мной, как с малым детем, а то ж наткнусь на кого-нибудь понаблюдательней».